Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава. «Мала куча!» — кричало несколько человек. Среди класса в темноте шла какая-то возня. Не то игра, не то драка, смех и брань раздавались оттуда. Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и так далее. Упавшим не дают вставать. Человек 30 роются в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, еще не упавших на пол, и постоянно раздается в несколько голосов «мала куча!». Не окончилась еще эта возня, как затеялась новая. «Масло жать!» — кричали из угла у печки. Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене при криках. «Михалка, вали! Васенда, при! Работай, шестиухая чебря! Тисни, хорь! Тисни!» Попавший к стене еле дышит, силится выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь, жмут масло. Но обе игры неожиданно прекратились. Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась малокуча, и не оттуда, где жали масло. «Братцы! Что это? Братцы, оставьте! Караул!» Товарищи не сразу узнали, чей это голос. Кому-то зажали рот. Вот повалили на пол, слышно только мычание. Что там такое творится? Прошло минуты 3 мертвой тишины, потом ясно обозначился свист розок в воздухе и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мертвая тишина в классе, а потом едва слышный шепот. 10, 20, 30. Идет счет ударов. 40, 50. «Ай-яй!» — вырвался крик. Теперь все узнали голос Семенова и поняли, в чем дело. «Ты, сволочь, кусаться!» — это был голос Тавли. «Ай, братцы, простите, не буду, ей-богу, не бу!» Ему опять зажали рот. «Так и следует!» — шептались в товариществе. «Не фискаль вперед! Уже 70, боже мой!» Наконец-то кончили. Семенов рыдал сначала, не говоря ни слова. В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряду вон. Облегчившись несколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семенов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс: «Подлецы вы эдакие! Чтоб вам всем!» И при этом он прибавил непечатную брань. «Полайся! Назло же расскажу все инспектору про всех!» Неизвестно, от кого он получил затрещину и опять зарыдал на весь класс благим матом. Некоторые захохотали, но многим было жутко. Отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потемках своих нелюбимцев и крепко било их. Между тем рыдал Семенов. Невыразимая злость на обиду душила его. Он в клочья разорвал чью-то попавшуюся под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя за волосы и не находил слов, какими бы следовало изругаться, на чем свет стоит. Измученный, избитый, иссеченный, несколько раз в продолжении вечера оскорбленный, обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль, и страшно было слышать, как он шептал: «Сбегу, сбегу, зарежусь, жить нельзя». Надобно честь отдать товарищам. Большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семенова. У некоторых были даже слезы на глазах, благо темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдет, и что великого сечения должна ожидать Бурса. Тихо было в классе. Лишь Семенов рыдал. Что-то злое было в его рыданиях, но вот они вдруг прекратились, и настала мертвая тишина. «Что с ним?» – спрашивали ученики. «Не случилось ли беды? Да жив ли он?» «Братцы!» – закричал Гороблагодатский, освидетельствовав парту, на которой сидел Семенов. «Он пошел жаловаться!» «Опять фискалить!» – раздалось несколько голосов. Расположение товарищей мгновенно переменилось. Посыпалась на Семенова злая брань. «Смотрите, не выдавать, ребята! Не репу сеять!» — слышались ответные голоса. «А ты как же, Тавля?» «Я скажу, что хотел заступиться за него, и в то время, как отдергивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою. Молодец, Тавля!» Однако Тавля дрожал, как осиновый лист. «А что цензор будет говорить? Он должен донести, а то ему придется отвечать. А скажу, что меня не было в классе, вот и все».